Эпилог. Тёма. Время в небытии течет иначе. Я понял это, когда заметил новые морщины на лице у мамы. Мне казалось, прошло совсем немного времени, но она заметно постарела. Мама, мама. Думаешь, мне нужна жизнь, за которую ты отдала свою? Лучше бы ты меня отпустила, а не заперлась на 2 года в избушке с книгами и снадобьями. Что, чувство вины замучило? Поздновато. Тебе всего-то и надо было, что не отдавать меня на воспитание фанатику. Однажды я не сдержался. В ответ на его угрозы повторить наказание сам взял сигарету, раскурил и со словами «смотри» начал тыкать себе в предплечье. Думаешь, почему Спартак так хотел срезать именно дракона? Татушка закрывает шрамы от сигарет, которые я тогда себе оставил. Я знаю, что ты была против. Но он все равно осуществил бы задуманное. Домик давно принял Спартака за своего. Он же сделал в нем мебель. Ему не нужно было твое согласие, чтобы проникнуть внутрь. Иногда я заглядывал к нему. Садился напротив и наблюдал. Противно было смотреть, как искренне он просит Господа о спасении моей души и душ Веры и Антона. Знала бы эта дурочка, кто живет у нее через стенку. Маленькая наивная Вера. Подглядывать за тобой было занятно. Мне даже немного нравилось, как ты по мне убивалась. Как винила себя в создании Эдгара. Хочешь правду? Я по нему скучаю. По нему и по снам, которые он мне показывал. Их же тоже ты придумала. 2-этажный деревянный дом, хромая кобылка в конюшне, девушка в сарафане, которую я, точнее он, изнасиловал. Вот это у тебя фантазия, милая. А с виду такая невинная. Я-то знаю, какая ты на самом деле. Жестокая, эгоистичная. Сначала забрала у меня Эдгара, потом жизнь. Даже не представляешь, Вера, как часто я стоял у тебя за спиной, клал руки тебе на шею и мечтал, что однажды сожму на ней пальцы. Ну ничего. Вы же оживить меня собрались. Я это понял после разговора мамы со странным типом. У того были необычные глаза. Вместо зрачков — струйки пара. С губ не сходила дурацкая улыбка. Мама спросила, может ли обменять свою жизнь на мою. А тип ответил, что попробовать-то она вправе, только он ничего не обещает. Мне хотелось заорать ей в лицо. «Отпусти!» Но мама меня не видела. А потом пришла ты. Страшная-престрашная зима. Я радовался, видя, что Спартак целится тебе в спину. Он выстрелил почти вовремя. Знаешь, что было его последним словом? «Прости. Прости». Что вам с этого прощения? Какой от него толк, когда дело уже сделано? Вы так боитесь осознать содеянное, что только и блеете «Прости! Прости!» Как насчет вообще не делать того, за что придется извиняться? Мама умерла быстро. Я обшарил все уголки мира, до которых мог дотянуться, но так и не нашел ее душу. Значит, я теперь один. Мое тело уже не в избушке, а в крошечной комнате. Тут нет окон, только кушетка и компьютерный стол. В соседнем помещении кабинет. Иногда я поглядываю за его владельцем. Важный. Зовет себя черным магом. Интересно. Он тоже будет меня оживлять? Эпилог. Вера. Впервые за несколько лет я ехала на метро. Поезд грохотал между станциями, вдалеке раздавался низкочастотный вой, от которого закладывало уши. Он больше не пугал меня. Потолок не грозил обрушиться, вдалеке не мерещились сирены. Страх исчез, как и почти все знакомые мне эмоции. Было около 10 утра, и вагон выглядел полупустым. Напротив меня сидел кудрявый мальчик с мамой и, болтая ногами, играл в какую-то игру на телефоне. Его сердце билось ровно, а вот мама явно нервничала. Ее пульс зашкаливал. Перед выходом мальчик поднял на меня глаза. Равнодушие во взгляде сменилось удивлением. Я улыбнулась. «Что, малыш, никогда не видел людей с белыми волосами?» Я вышла на Тверской. Тут же запуталась в выходах и поняла, как давно я не была в городе. Несмотря на конец октября, Москва была заледеневшая и скользкая от застывших луж. Люди кутались в куртки и пальто, подтягивали шарфы к обветренным лицам, щурились от бледного света. В воздухе пахло приближающейся зимой. Эта мысль впервые за день отозвалась во мне радостным предвкушением. «Скоро придет мое время». Карта в телефоне вела сначала вдоль дороги, потом в переулок и еще в один, пока я не оказалась перед старинным зданием из белого кирпича. На стеклянных раздвижных дверях значилось «Деловой центр». Я шагнула внутрь. Лифт не работал, пришлось идти по лестнице пешком. Мышцы глубоко внутри отзывались тянущей болью на каждый шаг. В приемной было пусто. Только Маргарита что-то увлеченно строчила за компьютером и оторвалась, лишь когда я уже почти открыла дверь кабинета. «Вера Александровна, там посетитель!» «Очень жаль». В кабинете напротив Аскольда сидела женщина с короткими волосами и круглым лицом. Она вскинула брови и почему-то привстала, когда я вошла. «Вы кто?» Я глянула на Аскольда. Он настороженно наблюдал за мной, длинными пальцами подперев подбородок. «Аскольд!» — требовательно позвала клиентка. Он с трудом оторвал от меня взгляд. «Прошу меня простить. Вы могли бы подождать в приемной?» «В каком смысле?» «Маргарита о вас позаботится. Мы обязательно продлим наш сеанс». Презрительно фыркнув, женщина все-таки вышла. От меня она старалась держаться на расстоянии. «Пожалуйста, больше так не делай». Аскольд задул свечу перед собой и откинулся на спинку шефского кресла. Я отпихнула бедром стул, на котором сидела клиентка, и положила ладони на лакированную поверхность стола. «Я дала тебе обещание, Мак. А ты свое не сдержал. Я принес тебе письмо, но прикарманил душу. Мы не оговаривали, в каких пропорциях и когда я верну ее», — невозмутимо ответил Аскольд. Я погладила столешницу, представляя, что касаюсь его сердца. Аскольд вздрогнул. «Как ты верно заметила, ты дала обещание. А я сейчас выполню свое. Подойди». Он встал из-за стола и сам отошел, освобождая место. С губ его сорвалось облачко пара. «Пожалуйста, не превращай мой кабинет в Антарктиду. Ты достаточно всех напугала». Я чуть наклонилась. «Ты поступил недальновидно». «Недальновидно было поверить тебе на слово. Подойди. Помнишь, как мы делали это в прошлый раз?» Я обошла стол и встала напротив него. «Ближе. Еще шаг». Ноздри мне защекотал пряный аромат. Надо же! В кои-то веки от него не пахнет ладаном. «И еще?» Он коснулся моего запястья. Совсем легко, но этого хватило, чтобы всколыхнулась боль от свежих синяков. Я высвободила руку и сама шагнула так близко, что почти уперлась носом в ворот черной рубашки. Глаза пришлось закрыть, чтобы не разглядывать матовую пуговицу. На плечи мне легли теплые ладони. В прошлый раз начиналось так же. Только тогда мне показалось, что из груди выдрали кусок плоти, а сейчас боли не последовало. Внутрь осторожно скользнул огонек, чем-то напомнивший согревающий свет лучины. Я открыла глаза. «Все?» «Да». Продолжая держать меня за плечи, Аскольд заговорил. «В моем доме сейчас нет свободных квартир, но можно устроить, чтобы кто-нибудь съехал». «Например, кого-нибудь убить», — тихо подсказала я, отступая на шаг. Какое-то время тепло в груди сохранялось, а потом под ребрами неожиданно вспыхнула боль. Воспоминания последних дней навалились разом, одно особенно яркое. Резкие толчки, грубые прикосновения, голодные болезненные поцелуи. Я сложилась пополам, чувствуя, что вместе с утренним кофе сейчас выплюну собственное сердце. «Что ты сделал?» — прохрипела я, упершись взглядом в лакированные черные туфли. Проклятый маг! Нельзя было доверять ему! Мягкие ладони снова накрыли мои плечи. Аскольд вернул меня в вертикальное положение. «Ты можешь пока жить у меня. В квартире есть свободные комнаты и второй санузел». «Господи, почему так сильно? Как будто ко мне вернулось даже больше, чем я чувствовала до этого. Что ты со мной сделал?» «То, что ты хотела». Аскольд отступил, и я рухнула в его крутящееся кресло. Пульс стучал в висках. «Дыши, Вера, дыши!» «Как он мог это сделать? Зачем я ему позволила?» Минуты шли, боль постепенно стихала. В груди разливалась блаженная прохлада. Я несколько раз вздохнула, пытаясь прийти в себя. «Как видишь, свою часть сделки я выполнил», — негромко произнес Аскольд надо мной. «Тебе еще нужно время подумать над моим предложением?» Я покачала головой. Он удовлетворенно кивнул. «Хорошо. А что с тем парнем, с которого сняли кожу? Я могу его использовать?» «Зачем ты привез Тему к Аскольду?» Я стояла в приемной, прижимая трубку к уху. Кроме Маргариты тут никого не было. Возмущенная клиентка впорхнула обратно в кабинет, стоило мне выйти. «Надо было куда-то деть его», — осторожно сказал Антон. На заднем фоне кто-то мультяшным голосом заявил, что в одиночку съест весь торт, и коротко взвизгнул. «Милаша, я сейчас!» — послышался звук шагов, и визг отдалился. «Ты знаешь, как оживить Тему?» — спросила я. «Знаю», — нехотя признался Антон. «Скорее всего. Ты себя нормально чувствуешь?» «Нормально!» — я прислушалась к ощущениям. «Кажется, прохлада на месте. Боли нет, слава богу. Как его оживить?» «Водой, которую оставила Дарина», — сдержанно отозвался Антон. «Но я не думаю, что это удачная идея». «Почему?» «Что он сделает, если очухается?» «Кого первым прикончит?» «Никого», — убежденно ответила я и с нажимом добавила. «Надо его оживить!» «Зачем?» «Да затем, что он умер из-за меня!» — воскликнула я и быстро обернулась на Маргариту. Та продолжила печатать лицом опытного игрока в покер. «Антон, я не спрашиваю, что ты об этом думаешь!» — уже спокойнее повторила я. «Можешь просто отдать мне эту воду. Я сама все сделаю». Антон молчал. Я представила, как он замер на маленькой кухне Фроси, оглянулся на балкон. «Ты умерена?» — наконец спросил он. «Да». «Переезжаешь к нему?» «Да». Снова молчание. «Понятно. Я привезу тебе воду». Внутри тайной комнаты черного мага было душно. Окон здесь не было, воздух поступал через вентиляцию, выходящую в кабинет. В одном углу стоял старый компьютерный стол, в другом — потертый бежевый диван. На нем лежал Тёма. За 2 года он совсем не изменился. Соломенные волосы, миловидные черты, чувственные губы. Я до сих пор помнила, как они расплывались в задорной улыбке. На Тёме были льняная рубашка и свободные штаны, какие он никогда не надел бы при жизни. На правой руке белела повязка. Антон подошел к нему с бутылкой, наклонился и, кинув на меня и Аскольда последний мрачный взгляд, ясно говоривший: «Это очень плохая идея», влил ему в рот несколько капель. «Это просто вода?» — поинтересовался Аскольд рядом со мной. «Да». Антон отошел от дивана. Тёма не двигался. Я запоздала, поймала себя на том, что упираюсь спиной в дверь. Что я ему скажу? «Я убила твоего отчима. Я чуть не убила твою мать. Пожалуйста, прости меня». В тишине было слышно, как шумит вентиляция и как бьются 2 сердца. Одно сильное и настойчивое, другое осторожное и уставшее. Изредка мне казалось, что я слышу еще одно, но удары его были такими слабыми и неравномерными, что даже ипостась девы не считывала в нем живое существо. «Может, нужно было смешать с кровью?» — подал голос Аскольд. «Тебе бы только кровь пустить!» — раздраженно бросил Антон. В спину что-то стукнуло. Я отшатнулась. Только когда стук повторился, поняла, это кто-то деликатно интересуется, можно ли войти. Аскольд нахмурился. Шагнул ко мне, но я уже распахнула дверь. На пороге стоял смотрящий. Очков на нем не было, дым в глазах так и струился, создавая впечатление 2 бесконечных туннелей. Торс облепила футболка с надписью «God bless you». Судя по тому, что хитрая ухмылочка не играла на губах, это был не Кирилл, а его брат. «Ты что здесь делаешь?» — спросила я. Смотрящий вошел в комнату. «И тебе привет, зимняя дева. Вижу, все в сборе. Богохульник, верный слуга смерти. Только ангела не достает». Я услышала, как яростно забилось сердце Аскольда. «Не бойся», — скользнув по нему насмешливым взглядом, сказал смотрящий. «Я не по твою душу». Он сунул руки в карманы джинсов и прислонился к стене рядом со мной. Антон закрыл бутылку. «Это запрещено, да?» — угрюмо спросил он. Смотрящий пожал плечами. «Ну, ты же это делаешь. Я могу попробовать еще раз?» «Делай, что хочешь», — равнодушно отозвался смотрящий. «Сегодня я только смотрю. Вмешиваться не буду». Антон снова влил Тёме в рот воды и заставил проглотить, надавив на горло. Со смотрящим в крошечной комнатке стало совсем тесно. Не хватало мне узнать прямо сейчас, что такое клаустрофобия. Я прикрыла веки. Если у Тёмы по-настоящему забьется сердце, я услышу. Интересно, почему девы должны слушаться смотрящих? Зачем их разрешение на то, чтобы передать силу? Слабо верится, что Хельга кого-то спрашивала, прежде чем поцеловать меня. Что они вообще такое? Если сердца нет, то и убить их, получается, невозможно? Я открыла глаза. Смотрящий наблюдал за мной без улыбки, чуть склонив на бок голову и скрестив руки на груди. «Попробуй», — предложил он, и меня обдало жаром, как когда-то у входа в клуб темная Персефона. «Соберись. Побеседовать со смотрящим еще успеешь. Сейчас важно другое». Я сделала вдох, сосредоточившись на привычных звуках. Сердце Антона стучало уверенно и жестко, отбивая одному ему известный ритм. У Аскольда сердце трепетало, как у пойманной пташки, но он не показывал вида. Наконец, среди этих сердцебиений появилось третье. Сначала неуверенное, рваное, потом нарастающее и все ускоряющееся. Приподняв голову, Тёма оглядывал нас безумными глазами. Точнее, Аскольда, смотрящего, и Антона, потому что тот меня собой загородил. «Что вы?» — прохрипел Тёма. «Дай ему выпить остальное!» — тихо велел смотрящий. Антон молча протянул Тёме бутылку. Дважды повторять не пришлось, он жадно припал к горлышку. Пить он явно хотел, потому что осушил пол-литровую бутылку за полминуты. Сердце его замедлилось, ритм сделался ровнее, но тут же снова подскочил. Тёма схватился за руку в том месте, где была повязка, и ангельское лицо скривило страшная гримаса. Я вспомнила, как он мучился, когда я заморозила ему предплечье. Сейчас было явно больнее. Я протиснулась мимо Антона к дивану. «Не трогай его!» — выпалил Антон, но я уже схватилась за перетянутое бинтом запястье. Холод обволок рану, из груди Тёмы вырвался вздох облегчения. Я опустилась перед ним на корточки. «Ты спал 2 года. Помнишь, что с тобой случилось?» Тёма молчал. «Вера!» — снова предостерегающе начал Антон. Тёма перевёл на него взгляд, потом посмотрел на Аскольда, но тот, видно, его не заинтересовал. «Да», — медленно ответил Тёма. «Я помню. Вы меня убили». Я моргнула. «А что ты хотела услышать?» «Прости», — шепот вышел еле слышный. Я повторила громче. «Прости меня!» Тёма вернул мне изучающий взгляд. И внезапно улыбнулся. Так что по спине у меня пробежал озноб. «Да отойди уже от него!» — взмолился Антон, и я на автомате отметила. Раньше он просто оттащил бы меня. Тёма улыбнулся, и ему тоже. И внезапно сплёл свои пальцы с моими. «Простить тебя, Вера!» — вкрадчиво произнёс он. «Простить!» Улыбка вдруг исчезла так же неожиданно, как появилась. В мягком облике проступил настоящий Тёма и с отвращением выплюнул. «Да пошла ты!» Пальцы на его запястье разжались. Я медленно поднялась. Слез не было, у меня их теперь никогда, наверное, не будет. Кто-то звал меня по имени, но я не откликалась. Воздуха в комнатке по ощущениям почти не осталось, и я решительно направилась в кабинет. 2 года! 2 года я засыпала и просыпалась с мыслью, что виновата в смерти Тёмы. Два года мечтала произнести эту фразу. Столько раз повторяла про себя: «Прости меня, что забыла, я ведь могу однажды услышать ответ». И это совсем не обязательно будет «Я тебя прощаю». Я распахнула единственное окно и подставила лицо ветру. Влажный воздух пощипывал лоб и щеки. Два года! В голове прозвучал знакомый голос с едкой интонацией, который давно принадлежал не Лестеру, а моему подсознанию. «Прости уже сама себя, Вера! Ты достала человека с того света, чтобы сказать ему то, что с самого начала хотела сказать себе!» Кожи коснулось что-то холодное и влажное. Я провела по ней пальцами, ожидая ощутить слезы, но нет. Глаза были сухие. Я вытянула руку из окна и, наконец, поняла, что это было. На раскрытую ладонь мне падали, похожие на мелкие хлопья, косые снежинки. Наступала зима. Письмо Веры самой себе. Запомни одну вещь, Вера. Ты абсолютно точно способна на любовь. Ты любишь Наума, это твой старый кот. Ты скучаешь по Лестеру, это твой волшебный наставник. Он долго врал тебе, а потом погиб. Тебе не достает Кости, или ты думаешь, что не достает, ведь вы были знакомы совсем недолго. Ты хорошо относишься к Алексеичу, ты любишь свою маму. Если бы не любила, ее слова так не ранили бы тебя. А еще ты любишь Антона. Этот человек был определен тебе в помощнике Хельгой. Он многое пережил и почти разучился чувствовать. По крайней мере, он, кажется, так считает, но у него доброе сердце. Он заботится о тебе. Пожалуйста, будь добра к нему. Больше всего он хочет, чтобы кто-то принял его таким, какой он есть. Я не знаю, почему ты его любишь. Но точно знаю, что это так, иначе ты не пошла бы ради него на разделение души. Ты не можешь допустить, чтобы он погиб. Я надеюсь, однажды ты вспомнишь, что я тоже люблю тебя. Все, что ты чувствуешь, — правда. Посвящается всем, кто осмелился взглянуть в лицо своим демонам и не отвернулся.